Глава 4. Уже в предрассветных сумерках она задремала, и то ли приснилось, то ли привиделось, что рядом, совсем близко, у ее кровати стоит женщина. Темные волосы по плечам, белое просторное одеяние. Руки сложены у груди так, будто в них свеча. Но свечи нет, в комнате полумрак. И Нюся почему-то сразу поняла, что это ее мама. Она что-то говорила, губы шевелились, но звук не был слышен. «Мама, я тебя не слышу!» — сказала Нюся. Но ее голос тоже не был слышен. Мама погладила Нюсю по голове и стала удаляться. А потом и вовсе растаяла, как облачко. И только потом донеслось до Нюси тихое, словно дуновение ветра или шелест лепестка. «Аннушка!» Нюся рванулась за мамой и проснулась. Сердце стучало, во рту пересохло. Она поднялась с кровати, напилась воды и, накинув дедову куртку, вышла на крыльцо. Небо было не голубое, а тускло-серое, и по нему плыла стая рыб. Подумала, что о рыбах так не говорят. Надо так, косяк рыб. Нет, стая. Они же по небу летят, темно-серые с глубокой синевой посередине. Вверху у одной ясно вырисовывалась голова с глазом, а позади раздвоенный хвост. Чуть ниже голова с открытым ртом и пухлыми губами, как на детских картинках. Но в основном они перекрывали друг друга. Лишь кое-где были просветы. «Чего делаешь? Не спится?» — спросил дед, усаживаясь рядом. «Вот на рыб смотрю», — показала Нюся. «Принесут нам твои рыбы, дожди. Я слышал, ты ночью куда-то уходила. Небось, с Васькой гуляла». «Ох, девка, не вздумай с ним шуры-муры заводить. Он же мальчишка совсем». «А он, дедушка, скоро поумнеет». «А ты что же, взаправду волшебница, как он твердит? Может, расколдуешь его?» «Обязательно расколдую, дедушка», — засмеялась Нюся и пошла в свою комнату. Стояла у окна и наблюдала, как налетел ветер, заколошматил кусты, застучал в окно веткой вишни. Как погнал по улице облако пыли с мелким мусором. Как потом застучали по крыше крупные капли дождя. Их становилось все больше, и все чаще они падали. Так что вскоре это был уже не дождь, а ливень. Резкие порывы ветра сносили струи воды в сторону, умывая и заливая стены домов, окна, кроны деревьев, кусты, дорожки. Все, что попадалось на их пути. Вскоре вода залила двор, побежала по ложбинкам ручья, образуя в низинах целые маленькие озера. Нюся видела, как из дома напротив выскочили два мальчика. Запрыгали, стали ловить струи дождя. Мигом вымокли, а мать загнала их в дом. «А тебе слабо вот так смыть с себя все негативное? Или в море поймать волну и поплыть, взбираясь с одной на другую?» — подумала она. Когда-то один парень, побывавший на море, рассказывал, что в море тонут не те, кто плавает хуже, а те, кто теряются, паникуют, не умеют оценить ситуацию. Так с этим у Нюси все в порядке. Вперед! На море волны в человеческий рост шумно выкатывались далеко за обычную линию, а затем шурша возвращались назад, унося с собой песок, сор, мелкие камни. Вода была серая, почти черная. Там, где волны встречали преграды, они разбивались, выбрасывая вверх фонтаны брызг. А в небе грохотало, сверкали зигзагами молнии, и порывы ветра швыряли в море косые струи воды. К счастью, все когда-то кончается. Стихли раскаты грома, тучи унеслись вдаль, ветер постепенно стих, в голубом небе опять засияло солнце. Вода в море тоже потихоньку стала светлеть. И лишь большие кучи спутанных водорослей и мусора на галечном берегу напоминали о недавней буре. А рядом с комками водорослей лежало неподвижное тело, и волны ласково омывали рыжие волосы. Машина резко затормозила у двора, раздался звонок. Лариса выглянула в окно и увидела Сергея Николаевича. Вася поднял голову от книги и вопросительно посмотрел. «Дядя Сережа приехал. Пойдем?» Вася неохотно поднялся и побрел за мамой. «Лариса, твой Вася дома?» — сразу спросил Сергей Николаевич. И, получив утвердительный кивок, выдохнул. «Слава богу!» «А что такое?» — спросила Лариса. Вася в это время в коридоре раздумывал, что обуть, чтобы не замочить ноги. «Да понимаешь, мне позвонили, что Нюся утонула. А они же вместе последнее время были. Тело на пляже нашли». «Нет!» — раздался вопль. С крыльца спрыгнул Вася. С дребезгом покатилось по двору ведро. Ударилась о ворота калитка. Вася оттолкнул мать с дороги и бросился на улицу. Но фермер крепко ухватил его за руку, а потом и другой обхватил. «Пусти меня! Это не она! Она не может! Я должен сам увидеть!» Он дергался, пытаясь освободиться. Лариса застыла, прижав ладони к лицу. «Стоп, Вася, остынь! Я сейчас съезжу и все выясню, а ты иди к маме! Я поеду с тобой, надо спешить, я спасу ее!» — кричал Вася. Сергей Николаевич глянул на Ларису. Та только руками развела, она не знала, как поступить. Тогда он махнул рукой и сказал, чтобы Вася садился в машину. Домчались за 5 минут. У пляжа на дороге стояла полицейская машина, готовая уже тронуться в путь. Сергей Николаевич перегородил им дорогу и выскочил. Подбежал к полицейским. Вася тоже выскочил из машины и растерянно остановился на краю откоса, где начинался спуск вниз. Пляж был пустой. Он подошел к полицейским и громко спросил. «А где же Нюся?» «Уже увезла скорая», — сказал Сергей Николаевич. «Помогут, помогут», — проворчал полицейский и что-то буркнул Сергею Николаевичу. Тот сел в машину, отъехал в сторону, махнул Васе, чтоб тоже садился. Назад ехали не так быстро. Оба молчали. Лариса по-прежнему стояла у распахнутой калитки. «Уже увезли. Поздно мне сообщили», — сказал Сергей Ларисе. Вася вылез и, понурив голову, побрел во двор. Сел на ступеньку крыльца, уперев локти в колени, и закрыл ладонями лицо. Лариса смотрела на сына. По щекам катились слезинки. Фермер тоже с жалостью смотрел на обоих и нервно комкал одну ладонь в другой. Вдруг Вася встрепенулся, вскочил, побежал на улицу и бросился к дому деда Матвея. А тот как раз вышел посмотреть, что там за шум, крики, машина туда-сюда мотается. Вася столкнулся с дедом, обогнул его, прошел во двор и громко закричал. «Нюся! Нюся!» И, не обращая внимания на лаявшего Тузика, пошел к дому. Тот обиделся и полез в будку. На крыльцо вышла заспанная Нюся, такая родная и такая любимая. Она стала спускаться вниз, но Вася подбежал, схватил на руки и закружился с ней. «Ты живая! Ты живая! Какое счастье, что ты здесь!» «Вася, что с тобой? Отпусти меня, люди смотрят!» «И пусть смотрят!» Легкомысленно ответил он и прошептал в ухо. «Я чуть с ума не сошел от горя. Я люблю тебя!» И поставил ее осторожно на дорожку. За забором застыли 3 фигуры — мама, фермер и дед. «Вот это поворот!» — мотая головой, произнес Сергей Николаевич. Вася с Нюсей вышли на улицу. «Ну, чего вы? Принцесса Нюся жива! Радоваться надо!» — сказал Вася. «А царевич Вася теперь не дурачок. Я его расколдовала!» — добавила Нюся. Дед Матвей хихикнул, а Лариса заплакала. «Почему ты плачешь? Ты не рада?» Тут же подошел и обнял ее Вася. «Это от нервов, сынок. Я рада, правда, очень не рада. Пойдемте в дом. Соседи скоро стекла в окнах выдавят». Сидели все в доме Ларисы и Васи. Пили чай, ели ее знаменитые пирожки. Сергей Николаевич все извинялся, что поднял такой сыр-бор. Мол, нашли на пляже тело рыжей девушки. Лицо о камне разбито. Кто-то из сельчан вспомнил о Нюсе. До участкового не дозвонились, сообщили ему. «И что, ее уже невозможно было спасти?» — спросил Вася. «Нет, она утонула. Или ее утопили еще ночью. Так мне полицейский сказал. Надеюсь, найдут, кто это сделал». Лариса попросила деда и Сергея Николаевича пока ничего никому не рассказывать о сегодняшнем заявлении Нюси. Не хочется, чтобы по селу слухи поползли. Еще неизвестно, как оно дальше будет. А Нюсю задержала в дверях. «Девочка моя, ты пошутила или это правда?» С какой-то мольбой в голосе спросила. «Это не шутка. Вася самостоятельно пройдет программу и сдаст экстерном ЕГЭ. Потом надо будет снять этот ярлык недоразвитого. Или это наоборот надо сделать. Но комиссию, я думаю, он уже сейчас сможет пройти». «Что ты с ним сделала?» Тихо спросила Лариса. «Ничего». «Неужели вы в самом деле думаете, что я волшебница? Это у него всплеск гормонов, вдобавок головой ударился». «Я думала, он просто листает эти учебники, «А он читает?» «Конечно! Скажу больше, он уже начал учить английский, это пока секрет». И, почувствовав его присутствие за спиной, повернулась к Васе. «Как тебя зовут? Где ты живешь? Скажи маме». Вася бодро по-английски отрапортовал и еще что-то добавил. Нюся этого не поняла. «Я сказал, что ты хитрая плутовка», — объяснил Вася, когда они остались одни. «Значит, нашей конспирации конец?» «Нет, нельзя так сразу. Это будет подозрительно. С посторонними ты говори покороче, а лучше вообще в разговоры не вступай». «Слушаюсь и повинуюсь», — шутливо склонил он голову. «Говорю короче, у меня сегодня стресс. И ты должна меня пожалеть, обнять, поцеловать. В щёчку». «И этот человек только что называл меня хитрой. Какое коварство! Как сказали бы мои бывшие одноклассники, ничего тебе здесь не обломится». «Что это значит?» «Это значит, гуляй, Вася, лесом!» «Ну ты, блин, даешь», — сказал он, чем привел Нюсю в восторг. «Откуда ты это знаешь?» «В лесу, куда ты меня отправила, слышал». Они так захохотали, что в комнату заглянула мама, улыбнулась и исчезла. Прошло еще несколько спокойных дней. Наконец, Григорий Владимирович сообщил, что их вызывают в суд. С одной стороны, жалко было терять солнечный день, тем более, что вскоре ожидались дожди. А с другой, им было интересно посмотреть, как там все происходит. Заодно решили обзавестись телефонами. А для этого требовалось продать какие-то вещицы. В суде проскучали несколько часов, пока Григорий Владимирович не сказал, что теперь они могут погулять или остаться до конца суда. «Значит, мне можно уезжать? А когда за билетом пойдем?» — сразу спросила Нюся. «Так сейчас и пойдем, если вам не интересно узнать, чем дело закончится». «Неинтересно!» — хором сказали они. «Нам Тамара расскажет». На вокзале долго ждали участкового, который пошел к начальнику. Наконец он с довольной улыбкой вышел и повел их в кассу. «Деньги у тебя при себе есть?» «Деньги были». И вскоре билет уже лежал в рюкзаке Нюси. «А теперь в супермаркет?» — невинно спросила она. «Можно и туда. Только чур торт мне не покупать». Они зашли в магазин, быстро купили коробку пирожных и бутылку воды и улизнули на улицу. Невдалеке, это Нюси еще раньше приметила, был антикварный магазинчик. Туда они и направились. Нюся проинструктировала Васю, как себя вести. Он вошел первым. А сама зашла позже и стала разглядывать какие-то вазочки. Вася в это время расспрашивал, сколько стоит цепочка, колечко, монетка. Тут и Нюся подошла к прилавку. «А у меня как раз есть такая монетка». «Так нельзя», — сказал продавец, толстый старик, совсем лысый, зато с усами. «Да мне все равно, кому продавать, вот такая монетка». «Откуда она у вас?» — поинтересовался тот. «Да так, ныряла и нашла на дне». «Вот отпуск закончился, деньги нужны». Продавец озвучил сумму. Вася кивнул. «Хорошая цена», — сказала Нюся. «Тогда, может быть, еще и эту посмотрите?» Они с продавцом остались довольны друг другом. Выбежали и купили себе два новых мобильника и сим-карты. А спустя несколько минут стояли у машины и дожидались Григория. Оставшиеся деньги Нюся отдала Васе. «Будешь теперь сам ходить в магазин, а лучше отдай матери». «Ты правду сказала, что вернешься сюда?» «Конечно. Надо свои дела там уладить, а потом вернусь. Лето ведь еще продолжается». Он отвернулся и ничего не сказал. Вечером сходили к морю, немного поплавали. Нюся бросила в волны 10-рублевую монету. «Это чтоб еще сюда вернуться. Примета есть такая. Я завтра рано утром уеду». «Почему? Можно же днем. «Мне надо еще справку в полиции взять, а то с работы уволят». «Понятно. Не проспи завтра». Остаток пути шли молча. И также молча Вася ушел домой. «Совсем расстроился», — подумала Нюся. Утром распрощалась с дедом Матвеем, договорилась, что еще приедет, и пошла на автобус. Ей тоже было грустно. Проезжая мимо своей скалы, повернула голову, смотрела на развивающийся красный шарфик, который она так и забыла снять. Вдруг автобус затормозил, дверь открылась. И в салон залез Вася с рюкзаком на плече. «Вася, ты куда собрался? Мать-то знает или сбежал?» — спросила какая-то тетка. «Знает», — буркнул он и уселся возле Нюси. «Я тебе еще два куриных бога нашел. Теперь у тебя будет счастье». Наблюдавшая за ними женщина как-то горестно покачала головой и отвернулась. Анюся улыбнулась и сжала его ладонь в своей. Больше они не разговаривали до автовокзала. «И куда это ты собрался?» — строго спросила Нюся, когда отошли от автобуса. «С тобой поеду. За тобой приглядывать нужно. А то опять какие-нибудь негодяи пристанут». «Это вряд ли получится. Билетов в кассе нет. Вчера Григорий через своего генерала еле выпросил. Ладно, погуляем, потом дневным автобусом домой поедешь». «Ну, это мы еще посмотрим, кто куда поедет. Жди меня здесь», — сказал Вася и пошел к кассам. Нюся так никогда и не узнала, каким образом он купил билет. Да еще в тот вагон, где ехала Нюся. После этого ей уже не хотелось спорить с ним. Тем более, что в душе была рада, что они будут вместе. Спросила только. «Мама знает?» «Я ей записку написал. О себе ее номер телефона». Они сходили в отделение полиции, где Нюсе выдали нужную справку. «А теперь пойдем по магазинам. Моей дорогой Розе купим подарок. Тебе в дорогу чего-нибудь? Ехать долго?» «Я помню. Ты уже говорила». Для Розы Львовны купили легкий длинный шарф с восточным орнаментом и пакет крупных персиков. Узнав, что никакой одежды Вася с собой не взял, она повела его к палатке, увешанной майками, шортами и прочим. «Зачем мне другая одежда?» — удивился Вася. «Вот приедем мы домой, ты в душ пойдешь, а потом опять грязную одежду наденешь или голый будешь ходить. У нас нет чудо-машины, которая все постирает и высушит». Купили еды и воды, выбрали книжки, чтоб дорога не такой долгой казалась. Так в хлопотах и прошло время. И когда, наконец, оказались в вагоне, облегченно вздохнули. Поезд тронулся. Тут к ним в купе зашел веселый парень с пакетами, в которых что-то позвякивало. «Приветствую вас! Что приуныли? Грустно из лета уезжать!» — заговорил он. «Далеко едете?» «Далеко», — ответил Вася. «А я нет!» — рассмеялся парень. «Вечером дома буду. Меня Витей зовут, а вас?» Они назвали свои имена. Парень покопался в пакете и вытащил бутылку пива. «Не возражаете?» — обратился к Нюсе. Она сказала, что вовсе нет, пейте, мол, на здоровье. Тут парень как бы смутился, достал еще бутылку, открыл. «Давайте, ребята, за компанию!» «Не пьем», — сказала Нюся. «Зожники, что ли? Так, может быть, минералочки желаете или лимонаду?» Они отказались. «Не хотите, значит? Я ж по-доброму хотел, в компании ехать веселее. Ладно, может, позже захотите». Его простоватое лицо, казалось, излучает наивность и доброту. И все-таки Нюсе парень не понравился. Что-то с ним было не так. «Я вот у дружка на крестинах был. Мы с ним служили вместе. У Лехи, значит, пацан родился, богатырь. А я еще не женился. Нет, девчонка есть, конечно, только с работы ее не отпустили. А у Лехи жена красавица. Это она мне сварганила тормозок. Тут и пирожки какие-то». Он вынул сверток, положил на стол. «Ешьте, не стесняйтесь, я-то сыт. Она мне все равно всего напихала, и отказаться нельзя». Нюся вежливо поблагодарила и отвернулась к окну. Вася откинулся на спинку и прикрыл глаза. Парень замолчал, уставился в окно и даже о своем пиве забыл. Пришла проводница, забрала билеты, спросила, почему Вася не на своем месте. Нюся объяснила, что билетов в кассе не было, чтоб рядом. И они попробуют договориться с тем пассажиром, у кого будет это место. Проводница кивнула и ушла. Нюся в мыслях была уже дома. Ее беспокоило, как Роза отнесется к ее приезду с Васей. Понравится ли ей это? Как они разместятся в их одной комнате? А если Роза будет категорически против, куда им тогда деваться? В городе, конечно, есть гостиница, но будут ли свободные номера? Потом стала думать о работе. На заводе ей нравилось. Она с детства любила рисовать, жалко бросать. Все ее задумки порушились. Она ведь думала пожить дома с месяц, с Васей созваниваться, все хорошо обдумать. Ей нужна передышка. Стремительность, с которой развиваются их отношения, ее просто пугает. А теперь надо решать все и сразу. «Ладно, посоветуюсь с Розой, как мне дальше жить быть». Прошел час, а может и больше. Парень ушел и не досаждал разговорами. Вася, кажется, дремал. Она тихонько позвала его. Он открыл глаза. «Постелить тебе? Ляжешь?» «Нет, еще не хочу». А почему глаза закрыл?» «Да так, думаю. Мы знакомы 23 дня, а кажется, что всю жизнь тебя знаю. И как я раньше без тебя существовал?» «По-моему, вполне комфортно. Забот и приключений не было». «Глупышка, моя жизнь была раньше серой и скучной». Тут отодвинулась дверь. Вошла проводница со стаканом чая в одной руке и кипой разных пакетиков в другой. «Мы не заказывали», — сказала Нюся. «Это ваш попутчик купил», — успокоила ее женщина. Парень ловко поставил один стакан перед Нюсей, другой перед Васей, подтолкнул к ним пакетики с сахаром и сухим молоком. Задвинул дверь, широко улыбнулся. «Налетай, пока чай горячий, кто как любит. Тут и сахар, и молоко». «Спасибо», — сказала Нюся. «Может, позже?» А Вася внимательно посмотрел на парня и строго спросил. «Что тебе от нас надо?» «Ценности, золото, деньги и другое, что есть». Четко, как робот, ответил тот. «Что в чае?» «Снотворное и кокс». «Ты нас отравить хотел?» «Нет, только чтобы уснули и потом не помнили». «Откуда про золото знаешь?» «Барыга наводку дал». Вася непонимающе уставился на Нюсю. Она замахала рукой, потом, мол, потом. Показала на себя, можно ли ей спросить. Вася кивнул. «Дед вчера был», — сказала Нюся. «А сегодня как на нас вышел?» «Вчера срисовал, да вы с мусором уехали. Сегодня случайно пересеклись. Вел целый день». Нюся кивнула Васе, что она закончила. Тот подвинул свой стакан парню и сказал. «Пей». Парень выпил, опять застыл. «Забудь наш разговор», — приказал Вася. Через некоторое время у парня закрылись глаза. Он покачнулся и боком упал на полку. «Спит?» — спросила Нюся. «Не трогай ничего руками. Вдруг наврал, что снотворное. Вдруг отрава какая?» Взяла салфетку и отодвинула стаканы и бутылки подальше к окну. «Что он говорил? Я не все понял». «Сказал, что ему о нас рассказал продавец из магазина, и он нас запомнил. Но мы уехали с полицейским, а сегодня случайно встретил и следил целый день. Что ты с ним сделал?» «Заставил рассказать правду. Я почувствовал, что он готовит нам недоброе». «А знаешь, я ведь тоже ощутила, что с ним что-то не так. Не понравился он мне». «Нюся, нам надо кому-то сообщить о нем». «Не стоит. Пусть его выпроваживает проводница. Небось, без билета взяла. Думаю, он собирался недолго ехать, потому и спешил нас напоить». «У нас за такое стирают память и отправляют на остров». «Это правильно. А у нас столько разной нечисти развелось, что никакого острова не хватит. Кругом обман, а еще алкоголь и наркотики». «Что такое алкоголь?» «Это напитки разные. У человека кружится голова. Сначала ему весело, хорошо, но потом очень болит голова, а у некоторых все тело. А кто-то ничего не помнит». «И кто заставляет людей пить это?» «Никто. Сами пьют. Сначала же весело, даже сил прибавляется, а потом... Не вздумай даже пробовать». «А ты пробовала?» «Наркотики никогда, а вино пила. Немного. Но голова закружилась». «Ладно. Наверное, надо немного прибрать и сообщить проводнице». Она схватила салфеткой стакан и бутылку, сбегала в туалет и вылила все в унитаз. Бутылку выбросила в мусорный бак, а стаканы прополоскала водой. Потом сказала проводница, что их сосед крепко спит, как бы свою остановку не проехал. «Так ведь он на следующий должен выходить!» — всполошилась та. Пришла в купе, попыталась разбудить. Потом попросила Васю помочь вытащить пьянчугу в тамбур. Он помог. Нюся опять с помощью салфетки сложила в пакет неоткрытые бутылки, сверток с пирожками и отнесла к сидящему на полу в тамбуре парню. «Вот и делай людям добро. Таким приличным при мне показался. Просился проехать всего 3 остановки», — причитала проводница. На этой же остановке пришли остальные пассажиры. Женщина, у которой место было над Нюсей, с радостью согласилась поменяться на нижнюю Васину полку. Двое мужчин дружбу и совместную выпивку не предлагали. Один практически всю дорогу спал, отвернувшись к стенке. А другой приходил в купе только спать. Остальное время проводил со своими друзьями в конце вагона. Нюся немного переживала, что Вася с непривычки свалится с полки. Предлагала ему лечь внизу, но он гордо отказался. К счастью, все обошлось, и доехали вполне благополучно. С вокзала до дома добрались на такси. Трястись в автобусе уже не было сил. Нюся открыла дверь своим ключом. Хорошо, что носила всегда в кармане, и его не украли. Ватя зашел и огляделся. «Вот где ты живешь. Маловато места». «Могу отвезти тебя в гостиницу», — обиделась Нюся. «Не дуйся, это я пошутил. А где хозяйка? Она знает, что мы приедем?» «Наверное, на работе. Я забыла дать телеграмму. Да и зачем нам торжественная встреча? Сами разберемся». «Конечно, разберемся. Я думаю, что Розе надо все рассказать. Она умная и хорошая». «Как хочешь. А я хочу горячего чая или кофе». Наскоро выпили кофе. По очереди приняли душ. Нюся составила список покупок, и они отправились за продуктами. Пока Нюся готовила обед, Вася смотрел телевизор, переходя с одного канала на другой. Потом пришел к ней. Она дала ему морковку. Этим аппетит не испортишь. «Знаешь, о чем я подумала? Надо было твой аппарат, что лечит, взять. Может, Розу бы вылечили? У нее очень болит спина». «Ты об этом мне уже говорила». «Правда? Когда?» «На море. И я взял аппарат. Думаешь, почему я у скалы сел в автобус?» «Какой ты молодец!» — воскликнула Нюся, чмокнула его в щеку и тут же отскочила, чтобы не вздумал еще чего-то. «Позвони маме», — сказала строго. «Она же там волнуется. Ты с телефоном разобрался?» «Обижаешь. Не веришь, совсем как мама». Он сходил за телефоном, и вскоре Нюся услышала. «Привет, мама. Да, уже доехали. Да, в квартире. Да, она рядом. Хорошо, даю». Он протянул Нюсе телефон. Она, как могла, долго успокаивала мать Васи. Потом воскликнула, что у нее подгорает курица, и разговор прекратился. Прошла к духовке, что-то там повернула, опустилась на стул. «Звони маме каждый день. Трудно ей пока поверить, что за пару недель сын вдруг повзрослел», — сказала задумчиво. Вася сидел и молча смотрел на нее. Нюся испугалась. «Только не вздумай меня гипнотизировать и в мозгах моих ковыряться!» «Как ты можешь такое думать? Я никогда не ковырялся в твоей голове. Просто иногда ощущал твои мысли, грустные или радостные. Но, как я заметил, ты тоже ощущаешь». «Поклянись, что никогда и ничего не будешь мне внушать», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. И ее голос неожиданно дрогнул. Вася несколько секунд молча смотрел на нее, а потом улыбнулся. «Нюся, дорогая моя, я же люблю тебя. Клянусь, что никогда и ничего».